приветствую тебя, о, покоритель бури!» Уважительно поприветствовал дракона Кранток, глубоко поклонившись. Его примеру последовала и охрана, пусть и не столь охотно. Отношения между гномами и драконами всегда были натянутыми, а если учесть глупую гордость гномов, то становится понятно их поведение. «Видя твою стать, я верю, что все услышанные мной слухи о вашей силе – чистая правда. И я приветствую тебя, гном, в своем доме», – благосклонно кивнул Аргалор, проходя вперед и ложась на специально уложенные на полу толстые шкуры. Следом за драконом прошли и Осириус с Таретом. Глава клана Варбелд с еле уловимой ненавистью посмотрел на одного из тех, кто мог принимать решение по изгнанию его клана, но когда Кранток посмотрел на Тарета, на лице последнего была лишь доброжелательная улыбка. «Как я слышал, ты проделал долгую дорогу и приложил немало сил, чтобы добраться сюда незамеченным. Признаться честно, ты сумел меня заинтересовать, гном. Я сейчас занят, но все же пришел сюда. Излагай цель своего прибытия и делай это быстро. Я бы не посмел тратить время кого-то столь великого, как вы. Именно поэтому я сразу перейду к делу». Гном глубоко вздохнул и расплылся в угодливой улыбке. Весь мир знает о противостоянии молодой и растущей корпорации Аргалориум и древнего союза двух кланов, Гномпрома. Но вот что мало кто знает, так это то, что далеко не все гномы так уж однозначно настроены на эту войну. Неужели? Аргалор заинтересованно приоткрыл глаза, в то время как Осириус немного обеспокоенно посмотрел на дракона. Верного кобольда немного беспокоило то благодушие, с которым Аргалор общался с этим мошенником. Неужели лживый язык этого коротышки умудрился добраться даже до повелителя? Именно так, обрадованно закивал Кранток. Многие были настроены решительно против продолжения этой войны. Зачем воевать, если Тарас так велик и еще есть множество мест и сфер влияния, которые еще никто не успел разобрать? Гном посмотрел на Осириуса и Варбелта, ожидая одобрения. Кроме того, признаюсь, это было неожиданно и для меня самого, было видно, что Кранток подходит к самому важному, что он вообще собирался сказать. Многие из обоих кланов, как каменных бород, так и стальных секир, не уверены, что объединение кланов в единую корпорацию было правильным решением. «Ты меня заинтересовал», — Аргалор внимательно слушал. «И если ты прибыл сюда аж из центра Империи, ведь именно там, насколько я знаю, находятся горы Магарана, то значит у тебя есть предложение, как помочь всем этим разумным гномам. Вы абсолютно правы, как и ожидалось от вас, господин», — вновь лизнул Кранток. Недовольство старейшинами и главами гном промозреет давно и пустило уже множество корней. Но, к несчастью, у нас нет самого главного, стабильного и постоянного источника дохода на финансирование и восстановление правильного порядка вещей. «О, значит, вам не хватает золота?» — понятливо кивнул Аргалор, и в комнате невольно повысилось напряжение. «И сколько же, по-твоему, всем этим хорошим гномам не хватает средств, дабы помочь двум кланам-гномам вновь зажить своей прежней, раздельной жизнью?» Кранток нервно облизал в раз пересохшие губы. Было видно, что жадность в нем борется с благоразумием. «Как вы понимаете, господин, в таких делах лучше переплатить, чем потом сожалеть. Поэтому я считаю, что 10 миллионов золотых должно быть достаточно». «Сколько?» – перебил его буквально завизжавший от шока Осириус. 10 миллионов золотых!» — в тон ему закричал уже Варбелд, грозно потрясая кулаками. «Жалкое, безбородое ничтожество! Да как ты посмел предлагать столь непомерные?» «Договорились!» — решительно кивнул Аргалор, и два его прислужника чуть разом не потеряли сознание, с каким-то потусторонним отчаянием и неверием смотря на своего повелителя. «Меня устраивает это условие!» «Повелитель!» — прошептал Осириус, чуть не плача. «Что вы? Как вы? Что с вами?» Тарет и вовсе не знал, за что хвататься, то ли за сердце, то ли за желудок. Желчь подкатила к горлу гнома, когда он представил, как все это золото уплывет проклятому Гурлинсону. Варбелд уже 10 раз успел пожалеть, что вообще связался с этим мошенником. Как, во имя всех богов, дьяволов и демонов, этот ублюдок умудрился так легко убедить Аргалора отдать такие деньжищи? Одна единственная мысль билась в головах двух прислужников. «Это страшный сон», — отстраненно думал Осириус, всеми силами пытаясь проснуться. «Наверное, я слишком глубоко ушел в мир духов и теперь просто вижу кошмар. Ха-ха, надо прямо напрячься, и он развеется. Почему не получается? Я знал, что вы деловой чело, то есть я хотел сказать гно-дракон», — опешивший от того, что у него все получилось, Кранток на радостях принялся путаться в словах. «Клянусь, я вас не подведу. Уверен, что нет». Аргалор протянул лапу, словно для рукопожатия, что, учитывая разницу в размерах, было иронично. «Тогда давайте, чтобы у нас все получилось». Буквально светящийся от счастья гном чуть ли не в припрыжку бросился к лапе, намереваясь ее пожать, когда еле уловимое движение когтей заставило его недоуменно замереть. Уже предвкушающая обратный путь стража гнома в шоке смотрела, как голова их господина оказалась в тесной хватке когтей. «Что за?» — закричал пытающийся вытащить из-за пояса топор гном, как судорожно замер, чувствуя щекочущую его горло сталь. Казалось бы, монолитные стены комнаты раскрылись, выпуская наружу невероятно быстро движущиеся покрытые сталью фигуры службы безопасности. «Только дернись, мешок с мясом, и я оторву тебе голову», — угрожающе прошипел Джозеф Эрц, полукиборг и претендент на должность главы СБ. Стальные пальцы крепко ухватили череп гнома, что он даже не мог дернуться. Чем-то похожим было положение и Крантока, только в разы хуже. Вместо пусть и стальных, но рук, голову финансиста держали самые настоящие когти. Когда же они двинулись наверх, то комнату огласили крики боли, когда Гурлинсона поднимали прямо за голову. «Меня всегда удивляла та смелость, или, скорее, глупость, с которой вы, смертные, так отважно пытаетесь обмануть драконов», — философски начал Аргалор, с интересом смотря на корчащегося в его когтях гнома. Последний пытался удержать свое тело на руках, чтобы ослабить давление на голову, но руки у него были слабые, поэтому он постоянно срывался, причиняя себе новые мучения. «Наверное, вам добавляют уверенности такие дегенераты, как Арханья, Тифандрис и Цербас, и я вас даже в чем-то понимаю. Сложно не воспользоваться этими дебилами, когда они буквально упрашивают об этом. Вот только я не могу понять одного». Аргалор приблизил корчащегося гнома поближе к своей морде, и от этого, даже несмотря на боль, тот застыл, словно дрожащий кролик. «Что натолкнуло тебя на мысль, что я, Аргалор Покоритель Бури, дурак, которого ты можешь обмануть? Не буду скрывать, меня очень интересует ответ на этот вопрос. Ведь оскорбительны даже не твои действия, а твоя уверенность, что у тебя получится. Пожалуйста, я сожалею. Простите меня», — лепетал Кранток, но Аргалору было плевать на его мольбы. «И ведь если бы ты пришел ко мне с этим предложением и не пытался меня обмануть, то все закончилось бы хорошо. Я бы помог тебе и твоим друзьям, ведь это было бы мне выгодно. Но нет, ты посмотрел на восьмиметрового красного дракона и решил, почему бы его и не обмануть. Да, господин, послушайте, ай, эти деньги и впрямь понадобились». И снова ложь, вздохнул Аргалор, и гном забился в когтях, когда последние сжались чуточку сильнее. «Гном, ты думаешь, я не знаю, зачем ты сюда прибыл? Почему так отчаянно зацепился за связь с моими прислужниками? И, несмотря на все свое гигантское состояние, притащился сюда лично, несмотря на весь риск?» Кранток слезливо смотрел на мрачно развлекающегося дракона. «Молчишь? Ну так я отвечу тебе. Потому что ты в западне, гном. Твоя жадность толкнула тебя на этот путь. Годами и десятилетиями ты обворовывал свой клан, не так ли? И всегда это сходило тебе с рук. Благодаря своим родственным связям и знакомствам, ты каждый раз мог прикрыть расследование и продолжить наполнять свой бездонный карман. Но вот беда, с присоединением второго клана, ты больше не мог так делать, ведь стальные секиры не стали бы молчать. Более того, отменить свои схемы ты тоже не мог, и как результат ты понял, что если ничего не предпринять, то все кончится смертью одного жалкого гнома». Аргалор рычаще засмеялся, но вот его собеседнику было почему-то совсем не смешно. «И я, твоя единственная надежда, предатель. Ради своей шкуры ты готов предать и сдать всех, но лишь бы выпутаться из той ямы, в которую сам себя загнал. И, как я сказал, действуй ты с должным уважением, я бы мог помочь тебе, но ты пытался укусить руку, которая тебя кормила бы, и я не собираюсь это просто так оставлять». Небрежное движение кистью, и тело гнома отправилось лететь прямиком на каменный пол. Стонущего предателя быстро схватили бойцы СБ. «Эрц, возьми этот мусор и сделай так, чтобы он рассказал все, что может быть полезно. Можешь использовать все, что хочешь. Главное, чтобы он остался жив и без видимых повреждений, ведь он еще пригодится. И да, позови Моргенса, это по его части. Я тоже буду рад поприсутствовать», — мстительно заявил Варбелд, с предвкушением смотря на Гурлинсона. «Уверен, он должен быть в курсе, кто отдал приказ на уничтожение репутации нашего клана. Веселитесь, незаинтересованно фыркнул Аргалор, вставая и с хрустом потягиваясь. Все равно теперь это ваша забота, раз уж вы все это заварили. И да, отрубите ему палец и отдайте его Элорику, он поймет зачем. Где-то слышал, что настоящая бочка гномьей водки получается, если в ней настоять целого гнома. На эксперимент с бутылкой, думаю, хватит и пальца. Если в будущем у нас будет война, так не пропадать же ресурсу. Уходя прочь, Аргалор был исключительно в мыслях о завтрашнем вылете, поэтому он не слышал отчаянного мычания заткнутого предателя, решившего, что он способен обмануть дракона. Глава 5. Собрание семи драконов было решено провести на заднем дворе поместья Аргалора, так как, во-первых, красному дракону было просто лень куда-то еще идти, а во-вторых, здесь не было посторонних, способных подслушать. Служба СБ, пока лишь на время возглавляемая Джозефом Эрцем, рыла носом землю в попытках найти шпионов и показать повелителю свою полезность. В Аргалориуме эффективность всегда шла рука об руку с крупными денежными вливаниями, именно поэтому главы отделов, фабрик и лабораторий готовы были идти на самые бесчеловечные и неожиданные решения, лишь бы выделиться на общем фоне таких, как они. Семь повелителей неба устроились под открытым небом, и каждый внимательно осматривал шестерых остальных. Даже будучи семьей, Тифандрис с Арханией и Цербасом отнюдь не были единой силой. Если Архания сверлила Аргалора тяжелым взглядом, то Тифандрис хитро ухмылялась одной ей известной шутке, глядя на Луидору. Цербас же изображал внимание к Аргазе, но на самом деле его испуганный и ненавидящий взгляд то и дело возвращался к Аксилии. Однако стоило черной драконице глянуть лишь в его сторону, как Цербас мгновенно каменел, а его взгляд смотрел куда угодно, но не на Аксилию. Надо ли говорить, что 12-метровая с шеей черная драконица, как и любая представительница женского пола, прекрасно чувствовала его взгляды, и его страх приводил ее в восторг. Аргалор с Аргазой о чем-то тихо друг с другом спорили, благо, они сидели рядом. Скорее всего, это был очередной спор насчет магии духов. Хоть золотая драконица и опередила своего соперника в мастерстве, но лев благодаря неохотному наставничеству Эви имел немало интересных тем и концепций, идущих вразрез привычному магическому искусству. Все же духи, и уж тем более их великие собратья, смотрели на духовный мир совсем иначе, чем существа порядка, поэтому могли дать совершенно неожиданную перспективу. Единственный, кто среди собравшихся казалось самой нормальной, была Луидора. Хоть последние дни и оказались для молодой медной драконицы тяжелым испытанием, но она с честью их выдержала. Она не истерила из-за задержек и не надоедала Аргалору, постоянно его поторапливая. Луидора смогла усмирить свой характер, понимая, что вся поднявшаяся суета и подготовка была сделана исключительно из-за нее. Хоть Аргаза и Луидора не поднимали эту тему, но металлические драконицы были более чем впечатлены той легкостью, с которой Аргалор согласился помочь. Да, красный дракон сказал о том, что заставит их заплатить после спасения, но даже для стороннего наблюдателя было очевидно, что это больше похоже на формальность. Любой другой случайный цветной повелитель неба ни за что бы не поднял свой чешуйчатый хвост, если бы ему не заплатили заранее, а затем и после спасения. Также было очевидно, что если бы не Аргалор, то Луидора ни за что бы не смогла собрать такую силу для спасения своих родителей. Именно поэтому медная драконица, сцепив клыки, терпеливо ждала, когда они все отправятся в путь. Хорошо, Аргалор оторвался от разговора и оглядел обративших на него внимание собравшихся. Уже завтра у нас запланирован вылет, а это значит, что больше мы не можем ждать. Сегодня, здесь и сейчас, мы определимся с тем, кто будет возглавлять наше драконье крыло и станет его вожаком. Пусть каждый скажет, за кого именно он будет голосовать. Кто начнет? Я голосую за себя, решительно заявила Архания, не став долго раздумывать и рассусоливать. «Я тоже голосую за себя», — поддержал ее Аргалор, бросив на Аксилию знающий взгляд. «Кто дальше?» «Я голосую за себя», — безразлично поддержала Аргаза. С таким засильем цветных ящеров она не питала иллюзий. «Я голосую за себя», — гордо заявила Аксилия, и выжидательное выражение морды Аргалора мгновенно скривилось. «Эй, ты же говорила, что проголосуешь за меня», — громко возмутился красный ящер. «Я передумала», — легко призналась черная драконица, смотря, как Аргалор теряет голос от возмущения. «Я голосую за себя», — со змеиной усмешкой сказал Цербас, поворачиваясь к своей сестре. Тифандрис. Конечно, брат, сладко улыбнулась та, я голосую за Цеой, оговорилась, конечно, за себя, какого дьявола, подавился своим торжеством черный ящер, ты же обещала, что проголосуешь за меня, я соврала, засмеялась зеленая драконица, когда ты убеждал меня, что ты лучшая кандидатура, то казался таким потешным, что я прямо не удержалась, чтобы не дать тебе надежду, чтобы потом ее растоптать. Ах ты предательская сука, хватит спорить, рявкнул Аргалор, недовольно смотря на испускающую довольство Аксилию. У вас было свое слово, теперь пусть скажут остальные. Под остальными, как всем стало быстро ясно, подразумевалась одна лишь Луидора, на которой быстро сошлись все напряженные взгляды. «Я выбираю», — забавно протянула медная драконица. «Выбери меня», — воскликнул первым Цербас. «Клянусь, я помогу спасти твоих родителей. Я среди вас всех самая взрослая и большая». Азартно присоединилась Аксилия. «Выбрав меня, ты не ошибешься». Луидора, начал было лев, но медная его опередила. Аргалора. «Луидора, мы же договорились». Все это время изображавшая незаинтересованность Аргазе резко распахнула глаза. «Мы подруги, и всегда должны держаться вместе, а не голосовать за всяких самодовольных цветных. Аргаза, прости, но Эргалор среди нас всех лучший выбор». Извиняюще посмотрела на золотую драконицу Луидора. «Из чего это вдруг?» Несогласно хмыкнула Арханья, недовольная тем, что никто не проголосовал за нее. «Почему?» На морде медной появилась веселая улыбка. «Да просто посмотрите вокруг. Слышали ли вы, чтобы за последние сотни лет хоть кто-то из молодых драконов или даже взрослых хотя бы раз собрал столь крупное драконье крыло? В последний раз драконы объединялись в нечто подобное во время войны с Центральной Священной Империей. И за всем этим стоит лишь Аргалор. И если уж стал тем, кто нас собрал, так пусть уж он и ведет всех нас». Драконы переглянулись. Хоть никто из них уж точно не собирался подтверждать слова медной драконицы, но некоторую правду могли увидеть даже гордые повелители неба. Опять же, даже если дети Маливин Белый Хлад были не согласны, то у них так или иначе не было выбора. Не согласившись с кандидатом на вожака крыла, они ставили под сомнение свои клятвы. А даже если бы они попытались предать свои прежние слова, с прилетом Аргазы и Аксилии они были в явном меньшинстве. «Мы согласны», — едко сказала Арханья, но не удержалась от последних слов. «Но ты будешь вожаком, пока мы спасаем бестолковых родителей этой металлической». «Договорились», — оскалился Аргалор, наблюдая, как морщится белая драконица. «Тогда с этого момента и до конца нашего путешествия я объявляю себя вожаком драконьего крыла, и дабы почтить всех членов этого в высшей мере уважаемого объединения, нарекаю его молотом великанов». Аргалор гордо приосанился, ожидая оваций, но в ответ пришла лишь неудобная тишина. «Что такое?» – нахмурился лев, не понимая реакции. «Нет, оно отличное, но Аргалор, а тебе не кажется?» – аккуратно заговорила Луидора. «Что это название немного странное? С чего это оно странное? Оно всем говорит, что мы собираемся сделать. Оно звучит так, будто мы орудие в лапах великанов». Прямо выразилась Арханья, и другие драконы согласно закивали. «Да черта с два!» – оскорбился Аргалор. «Мы молот, который сокрушит великанов. Вот какое у названия смысл. Ну теперь мы это знаем, но другие драконы то нет», — поддержала остальных Аргаза. «Они догадаются, сомневаюсь», — покачала головой уже Аксилия. «Проклятие», — вызверился разобиженный в лучших чувствах красный дракон. «Хорошо, пусть тогда будет крыло истребителей великанов. Вот, так намного лучше». Это название намного больше понравилось драконам, хоть Аргалор все равно считал, что с молотом было лучше. «Так меня тут и оставишь?» Великий дух жизни мрачно смотрела, как Аргалор проверяет последние печати. «После всего, что я тебе рассказала, ты имеешь в виду, после всего того, что я с трудом сумел у тебя вытащить?» В развлечении уточнил Аргалор. «Не имеет значения», — легко отмахнулась Эви. «Если бы не я, ты так бы и не разобрался в магии жизни. Признай это». «Ничего не знаю», — Аргалора так просто было не смутить. «Я всего добился сам. В любом случае я не об этом. Ты так и оставишь меня гнить в этом зале, пока ты будешь развлекаться. Я что-то не припомню, чтобы ты давала мне причины думать иначе». Лев уже собирался уходить, когда следующие слова духа жизни заставили его замереть. «Я пообещаю, что не буду пытаться вырваться, пока мы будем спасать родителей этой медной драконицы. И после спасения тоже». Сразу заметил подвох лев. «Еще чего?» — мгновенно вспыхнула Эви. «Ну тогда я пошел». «Стой, я не буду пытаться вырваться, пока мы не вернемся в этот город. И это последнее предложение. Хаем, хорошо. Чуть подумав, Аргалор с легким сомнением согласился. Так как он уже думал о чем-то подобном, то давно зачаровал ту палку, которую принес из Катора, превратив необработанный кусок древесины в кулон, который повесил на ожерелье к остальным духам. Из-за силы печати, Игнис и Зара с трудом могли общаться с новенькой, но общение все же было возможно. Сам же Эргалор догадывался, почему Иви решилась с ним пойти. Великий дух жизни все еще считала себя самой умной. Опять же, там, куда Эргалор собирался, ему могла понадобиться любая помощь. На отлет Эргалора собралась пусть и не такая большая толпа, как на лицезрение плененных драконов, но тоже внушительная. Вид распахнувших крылья и парящих над Стальбургом повелителей неба был для смертных чем-то по-настоящему завораживающим. Однако очень быстро фокус внимания перешел с драконов на поравнявшийся с городом выплывший из леса летающий корабль. Так как судно было экспериментальным, а его вид желал оставлять лучшего, Аргалор все же решил не давать ему свое имя. Тем не менее, полностью оставлять первый воздушный корабль без своей отметки он тоже не мог. Именно поэтому первый летающий корабль Аргалориума нес гордое имя – Пожиратель Бури. Люди, служащие на Пожирателе Бури, старательно махали остальным смертным, приводя последних в настоящий восторг и благоговение. Столетиями и тысячелетиями этот мир диктовал простой факт, что небо доставалось лишь сильнейшим существам и разумным. Простые смертные могли довольствоваться небом, лишь находясь в когтях каких-нибудь чудовищ. И вот теперь такие же люди, гномы и полуэльфы, как и они, плыли в небесах. В перспективе это должно было изменить все, но пока стоявшие внизу массы жителей бушевали, пытаясь всеми силами выразить свой восторг, а экипаж Пожирателя Бури старательно разгонял мага-реактор, стремясь не отставать от устремившихся из города драконов. В 1006 году от падения Литуина начался легендарный поход драконьего крыла истребителей великанов. И какими бы результатами он ни закончился, поход навсегда войдет в анналы летающего флота, как первый в истории полноценный воздушный поход. Глава 6. Мерные взмахи крыльев, обдувающие тебя ласковый ветер и проплывающие наверху облака. Чего еще нужно для счастья? Толстая шкура прекрасно защищает от холода, а нечеловечески сильные мускулы позволяют рассекать воздушные массы, словно раскаленный нож сквозь почти растаявшее масло. В такие моменты, как этот, Аргалор благодарил судьбу за то, что она позволила ему стать драконом. Ушли в прошлое затаенные страхи о подкрадывающемся возрасте и странных болях в спине и коленях. Каждый Новый год делал Думова сильнее, и поэтому он смотрел в будущее исключительно с абсолютной уверенностью. Даже если все пойдет ужасно неправильно и Аргалориум будет уничтожен, то пока Лев жив, он всегда сможет рано или поздно все вернуть назад и отомстить. Аргалор повернул голову и с кривой усмешкой оглядел летящих неподалеку шестерых драконов. Только поднявшееся из-за горизонта солнце красиво отражалось на их чешуе, бросая вокруг разноцветные блики. Глядя на это зрелище, Лев находил совершенно логичным желание многих смертных поклоняться драконам. Одного взгляда на их полет было достаточно, чтобы смертные в полной мере почувствовали, как многого они были лишены на самом деле. Позади повелителей неба плыл Пожиратель Бури. Заключенные в сферы духи исправно толкали корабль вперед, позволяя ему не отставать от довольно быстро летящих ящеров. Лишь магически выставленная полусфера воздушного щита позволяла бегающим по палубе разумным нормально ходить, а не пригибаться. Капитаном данного судна стал Валор Кшас, пожилой темный эльф, принадлежавший к невероятно древнему и уже, скорее всего, практически всеми забытому ордену поклоняющихся местному солнцу. Каждое утро Валор вставал по направлению к светилу и проводил странный ритуал приветствия, а вечером был похожий, но уже прощание. Когда-то в далеком прошлом Валор сбежал из подземного мира, как преступник, и вид неба со звездами так сильно покорил его сердце, что за тысячелетия он больше никогда не возвращался к себе на родину. Много где Валор был за свою долгую жизнь, но нигде не задерживался. Странствуя по Тарасу, Кшаса однажды занесло во флот. Начав практически с юнги, Валор быстро обзавелся морскими татуировками бога океанов, Гарана, и своим собственным кораблем, на котором и рассекал океанические просторы этого прекрасного, но опасного мира. К несчастью, одно особо голодное морское чудовище не только проигнорировало баллисты и защитную магию корабля, но и сумело потопить дом Валора, выбросив капитана в открытое море. Раненый и лишившийся ног темный эльф проплавал несколько дней в бреду, когда его подобрало случайное рыбацкое судно. В тот день к Шасу повезло целых два раза. Отец и сын, будучи единственным экипажем их утлого суденышка, были плохо образованы и толком не знали о темных дьяволах подземного мира. Именно поэтому Валору сразу не проломили голову веслом и не бросили на поживу крабам, дабы те охотнее лезли в подводные ловушки. Второй же удачей стала отдаленность деревеньки от сборщиков налогов, поэтому жизнь в ней была достаточно сытой, чтобы местные решили позаботиться о необычном калеке и выходить его. Последующие несколько лет Валор благополучно прожил в деревеньке рыбаков, мастеря сети и различную мелкую утварь. С навыками и грациозностью темного эльфа Кшас даже научился ходить на двух уродливых, но прочных деревянных протезах. Вечерами же он с хитрым, но в то же время мудрым прищуром рассказывал жадно слушавшей его молодежи о своих похождениях. Ведь хоть Валор и не считал смертных себе равными, но и обычного презрения или ненависти темных к другим расам он не испытывал. За прошедшие тысячелетия дрязги даже долгоживущих эльфов казались ему глупой вознёй детей в песочнице. Так бы все и продолжалось, если бы деревеньку в одночасье не посетил торговец, одна из рук которого имела характерный знак Аргалориума, а именно, схематично изображенный широко раскрывший крылья дракон. Заинтересованный таким необычным девайсом Валор быстро узнал все, что хотел, у испуганно сжавшегося от его вида караванщика. Дальше все было просто. Не привыкший долго рассусоливать морской волк в кратчайшие сроки попрощался со спасшими его жизнь рыбаками, отдав как плату за их доброту большую часть нажитого имущества, и отправился от побережья прямиком на запад гигантской империи. Путь занял долгое время, но вскоре старый темный эльф добрался до графства Эклунд, а спустя еще неделю подписывал контракт с драконьими ублюдками. Темного эльфа изрядно повеселило выбранное драконом название. Валор нашел его притягательно небрежным по сравнению с тем пафосом, которым обычно себя окружают соотечественники или другие расы. Впрочем, решение назвать своих прислужников столь необычным именем создало в рядах Аргалора целых два противоположных лагеря. Наиболее молодые прислужники считали, что время ублюдков прошло и пора переименовать вооруженные силы на новый манер, отразив то, кем они стали. Ведь если раньше целью краснодоспешных была наемная деятельность и продажа своих мечей всем, кто заплатит больше, то сейчас большую часть, если не все заказы выдавал сам Аргалор и его корпорация, из-за чего многие молодые воины никогда и не служили ни на кого, кроме Аргалориума. Тем не менее существовала и вторая позиция, за которую стояла большая часть ветеранов и старожилов. В названии компании эти разумные видели, своего рода, проявленное драконом уважение и признание, ведь ублюдки или бастарды, так или иначе, но являлись сыновьями аристократов, пусть и непризнанными. Если же вспоминать гордость драконов, то название кого-то их ублюдками было ничем иным, как признанием их заслуг. Благодаря развитию Маготиха и его плотному сотрудничеству с армией дракона, все опытные ветераны, пожелавшие стать частью дружной семьи, автоматически получали, если не лучшие, то точно крепкие протезы. Учитывая тысячелетний опыт Валора в убийстве других разумных, его кандидатура немедленно привлекла внимание наверху, вплоть до самого командующего Марица. После проверки новоявленный наемник почти сразу получил сержанта, а уже спустя год принял только-только образованную роту. Вот почему, когда по рядам корпорации прошел слух, что ищут опытных моряков для нового секретного отдела Аргалориума, Кшас немедленно подал прошение на перевод. Эльф готов был вновь начинать с нуля, благо, ему было не привыкать, но, к его удивлению, он не только не начал с нуля, но и получил повышение. Пожиратель бури был огромным по местным меркам кораблем с более чем внушительным экипажем в 400 разумных. А так как отбирали лишь самых лучших, то даже юнги или повара на данном судне могли бы справиться со средним солдатом. «Шевелитесь, воздушные крысы!» С наслаждением командовал Кшас, от души перемежая брань с приказами. «Последний, кто затянет из вас узлы на воздушных шарах, дармоеды, будет шпаклевать днище, но с внешней стороны, прямо на ходу и без щита, как корабль». Аргалор связался с духами воздуха, и последние были рады передавать слова между собеседниками. Благо, темный эльф знал драконий. Стоило пожилому эльфу услышать господина, как он немедленно вытянулся во фрунт. «Нет никаких проблем, есть кое-какие мелочи, повелитель». Капитан пренебрежительно махнул рукой и переступил по палубе своими стальными ногами. «Но ничего критичного, большую часть сможем исправить на ходу, а оставшиеся во время следующей остановки». Удовлетворенно кивнув, Аргалор вновь обратил взгляд на плывущих рядом с ним драконов. Будучи вожаком их стаи, лев летел во главе, а уже следом за ним, растянувшись подобно стае гусей, летели и остальные. Примечательно, что каждое место в их порядке было результатом нескольких часов ругани и споров, где каждый хотел быть как можно ближе к лидеру, тем самым отражая свое положение в стае. Но хоть амбиции Арханеи были высоки, однако Аксилия и Аргаза не собирались просто так сдаваться. Они быстро напомнили троице, как именно они выглядели при первой их встрече. Опять же, сыграло свою роль и долгое знакомство драконец с Аргалором. Как итог, расположение драконов было следующим. Во главе был, естественно, Аргалор. С правой стороны находилась Аксилия, с левой же Аргаза. После Аксилии шла Арханеа, а за ней не особо этим довольная Тифандрис. С левой же стороны после Аргазы шла Луидора и затем уже Цербас. Естественно, как это полагается у драконов, если собрать в одном месте более одного повелителя неба за раз, то из ниоткуда возникают конфликты или споры, один из которых в данном случае начало открывшая пасть Аргаза. И все хорошее настроение Аргалора мгновенно улетело в трубу. Итак, кто из вас уже думал, как мы будем сражаться с великанами? Хоть металлическая драконица и не смотрела на Аргалора, но всем было понятно, что упрек идет в основном в его сторону. Или, по-вашему, нападать на столь опасных противников без плана, это в порядке вещей. Но прежде чем нахмурившийся лев успел ответить, вмешалась Арханеа. Кажется, она не поняла намека и посчитала, что обращаются к ней. Неужели металлическая испугалась драки с великанами? Насмешливо фыркнула белая драконица. Я удивлена, что ты так долго продержалась. Вы, металлические, трусливы, так что, если страшно, можешь убежать. Вероятно, для белых драконов подобное предложение казалось высшим примером высокой словесности, но для остальных это было слишком примитивно. Заранее планировать, как сражаться с противником, это не трусость, презрительно смотря на Арханею, процедила Аргаза. И мне тошно от того, какими тупыми некоторые драконы могут быть. Я знала, что вы, белые драконы, не самые острые клинки в оружейной, но это новый уровень глупости. Ха, обычные оправдания металлических. Самодовольно усмехнулась Арханеа, напрочь пропуская любые слова оппонентки. На словах вы говорить мастера, а вот когда доходит до дела, то лишь пшик. Аргалор, дай мне забить ее клыки ей же впасть. Кажется, нервы Аргазы все же начали сдавать. Она прямо напрашивается. Однако красный ящер явно был не в настроении удовлетворять ее просьбу. Заткнулись обе. Рявкнул взбешенный Аргалор. В десятый раз повторяю, никаких драк, дуэлей, проверок силы или выдохов. Пока мы в походе единственные, с кем мы будем драться, это великаны. А потом делайте что хотите. Если вначале лев еще пытался быть хоть сколько-то дипломатичным, то когда попытки его подчиненных подраться перевалили за десяток, то он не выдержал. Думав уже догадывался, почему тот иномирный гигантский дракон, Карадос Жнец Великанов, был таким вечно мрачным. Учитывая размер его драконьего крыла, то лев даже боялся представить, сколько нервных клеток он потратил на усмирение их бесконечных конфликтов. А насчет твоего вопроса, Аргаза, то пока рано. Мы ни черта не знаем, с чем нам придется столкнуться. Мы должны собрать сведения, а уже потом планировать. И незачем так орать, фыркнула Аргаза, словно ни в чем не бывало. Да и Арханеа успокоилась, будто они и не ругались. Я просто спросила. Гррр, в бешенстве зарычал Аргалор. Что он там думал? Собрать в свое крыло побольше других драконов? Если он это и сделает, то лишь с теми, кого он без последствий сможет с легкостью вбить в землю и заставить заткнуться. Единственный, кто его радовала, была Луидора, и то лишь потому, что она молчала. Так, потихоньку превращая Аргалора в аватары ярости, их крыло летело вплоть до самого вечера, пока на горизонте не появилась небольшая деревня хафлингов. Не желая охотиться, было принято решение обосноваться ночью у них. Отдельного упоминания стоят выражения лиц полуросликов и остановившегося в их деревне большого торгового каравана, когда они увидели спускающихся на них в свете заходящего солнца семерых драконов. Глава 7. Доброго вечера, мистер Фрида. Степенного вида пожилой полурослик поднял соломенную шляпу и немного склонил голову перед молодым мужчиной-хафлингом. Сегодняшняя погода была на редкость удачная, не правда ли? Вы абсолютно правы, мистер Бобгинс. Тут же уважительно поклонился Фрида. Уверен, завтрашний день будет еще лучше. Два хоббита вежливо обменялись еще парочкой ничего не значащих фраз, а затем каждый пошел своей дорогой, полностью довольный собой. Фрида с широкой улыбкой окинул взглядом их деревню, хоть по меркам человеческих поселений, это место можно было рассматривать, как очень маленький, но городок. Куда бы Фрида ни пошел, все вежливо друг с другом раскланивались и здоровались, идеально показывая, почему хафлинги по праву считались одними из самых лучших соседей. Несмотря на небольшой рост и силу, полурослики обладали превосходной ловкостью, сравнимой разве что с эльфами, и выносливостью, не уступающей людям. Именно она делала из них неплохих бойцов, а рейнджеры хафлингов с короткими луками наводили ужас еще тысячи лет назад. Все это делало полуросликов отличными защитниками, способными иссушить любую армию тактикой засад и скрытых нападений. Однако известность и положительную славу полуросликам принесло их добрососедское отношение, ведь хоть они и были прекрасными защитниками, но вот захватчиками они оказывались откровенно паршивыми, что оказывалось явным плюсом в дипломатии. Именно поэтому, если хафлинги где-то поселялись, то они всегда старались завязать с местной властью самые лучшие отношения. Благодаря же трудолюбию, природной смекалке и возможности жить аж до 200 лет полурослики прекрасно себя чувствовали на всех континентах Тараса. Уже почти дойдя до своего дома, Фрида озабоченно посмотрел на небо. Солнце уже почти закатилось, а значит, времени осталось не так уж и много, следовало поспешить. Ему следовало кое-что сделать по хозяйству. Невольно мысли молодого мужчины сошлись на теме, заботящей в последнее время всю его многочисленную семью. По мнению родственников, Фрида уже был в том возрасте, когда надо было жениться. Имея крепкое хозяйство и многочисленную живность, Фрида был завидным женихом, поэтому следовало подыскать пару ему под стать. И хоть Фрида не участвовал в поисках, но он доверял старейшинам своей семьи. Уж они-то знали, как найти правильную жену. По мнению же Фрида, одним из самых главных критериев в поиске супружницы были ее ноги. Каждый полурослик с кровью матери впитывал простую истину: чем больше и волосистее у девушки или женщины ступни, тем она была прекраснее и здоровее. Фрида всегда с жалостью смотрел на человеческих женщин и их мужей, как все они ходят на таких мелких ходулях и не падают. Воистину, лишь полурослики были благословлены богами, и в особенности богиней жизни, живой, благодаря тому, что их деревня, Кир, стояла на одном из торговых путей, караваны частенько здесь останавливались, благодаря чему торговля всегда шла бойко, а новости было узнать проще простого. Жизнь была хороша и предсказуема, и хорошее настроение Фрида длилось ровно до того момента, как деревню сотряс первый отчаянный крик: «Драконы! Сюда летят драконы!» Надо ли говорить, что Фрида вначале не поверил этим крикам. Однажды детишки тети Устини весь день бегали по деревне и кричали, что небо падает, но никто так и не нашел на земле упавших звезд. Вот только стоило Фрида самому поднять голову к небесам, как всякое недоверие застряло у него в глотке, сменившись сковывающим тело ужасом. Если на Тарасе и были угрозы, которыми пугали детей любой расы, так в их число обязательно входило нападение ужасных драконов. Жадные и не знающие жалости повелители неба были той угрозой, с которой мало кто хотел связываться. Даже аристократы зачастую готовы были списать деревню другую, чем тратить все свое состояние на набор сильного наемного отряда, чей успех отнюдь не гарантировался. Именно поэтому, когда хафлинги увидели целых 7 драконов, спускающихся прямо на их деревню, то многие из них просто падали на колени и не могли даже с них подняться от страха. Фрида был одним из немногих, кто бросился к своему дому в смутной попытке что-то сделать, но было уже поздно. Ящеры добрались до деревни намного раньше. Земля тряслась от каждого приземляющегося тела, когда драконы с любопытством оглядывались и расходились вокруг, топча сады и ломая боками невысокие яблони и просто деревья. Повезло, что полурослики предпочитали строить свои дома-норы на большом расстоянии друг от друга, благодаря чему драконы почти ничего не сломали своим приземлением. Вот только время шло, а нигде так и не вспыхнуло пламя, а воздух не огласили крики заживо пожираемых хафлингом. Что случилось? Этот самый вопрос и решил озвучить один из драконов, повернувшись к одному из самых крупных, красному. «Ну и чего мы ждем?» – недовольно спросил черный, на что получил злой рык. «Я сказал ждем, значит ждем. Или ты не знаешь, что такое ждать, Цербас?» Тем временем же ждать пришлось недолго. Уже заметно успокоившиеся и осознавшие, что с таким странным вступлением их явно не будут сразу есть, полурослики с опасливым изумлением смотрели, как с небес опускается огромный корабль, зависший прямо над центральной площадью. Пару мгновений из судна вниз грациозно спланировал покрытый маленьким торнадо кобальт. Стоило ему коснуться земли, как смерч исчез, а красная, одетая в плащ мага-ящерица, торжественно оглядела всех застывших хафлингов и стоявших чуть дальше караванщиков. «КХМ-КХМ», — громко прокашлялся кобальт, — «я Осириус, главный прислужник моего великого повелителя. Склоните головы и внимайте, ведь в этот славный день вы имеете честь лицезреть Эргалора Покорителя Бури, основателя Эргалориума и Маготиха, победителя Аверноса и Фрида». И остальные полурослики со все возрастающим недоумением слушали длинный и все продолжающийся список титулов, который и не думал заканчиваться. И лишь когда остальные драконы начали волноваться и нетерпеливо рычать, кобальт ускорился. И вожак драконьего крыла истребителей великанов, и остальные повелители неба, члены этого самого крыла, эй, а нас представить, возмутилась белая драконица, третья по величине из них всех. Что значит остальные? То и значит, ищите себе своих собственных герольдов. Явно самодовольно оскалился Эргалор. Не ты ли сомневалась в пользе смертных, Арханья? Плевать, раздраженно рявкнула белая драконица и решительно шагнула вперед, оглядев попятившихся полуросликов. Мы все хотим жрать. Тащите все, что у вас есть, иначе сами станете едой. А боги, чем же мы вас так рассердили? С отчаянием подумал Фрида, оценив комплекцию семерых драконов. Благословенная жива, где мы найдем столько еды, а даже если найдем, мы будем полностью разорены. Однако прежде чем Фрида в полной мере понял всю тяжесть их положения, его отвлек неожиданный толчок. А, полурослик удивленно взглянул на незаметно подошедшего кобольда. «Приведи меня к старости твоей деревни, нам есть что обсудить». «Зачем?» – потерянно прошептал Фрида. «Потому что я заплачу вам за вашу еду», – закатил глаза и тихо зашептал пораженному полурослику Осириус. «Также на нашем корабле тоже запасено много еды, и еще больше поймают наши охотники, которые прямо сейчас отправятся в лес. Эльфам все равно, ночной это лес или дневной, без добычи они не вернутся. Поэтому завязывай с драмой и веди». И Фрида только сейчас заметил, как с корабля с помощью лебедок начинают выгружать припасы. Увидел он и парочку эльфов, каждый из которых возглавлял небольшую группу, судя по их одежде и оружию, охотников. Окрыленный новостями полурослик уже повернулся к дому их главы, когда чей-то крик огласил воздух. «Сколько можно ждать?» Черный дракон, так и не дождавшись действия окаменевших от страха и отчаяния деревенских, схватил одного из хафлингов и садистски приблизил того к пасти, наслаждаясь его трепыханиями. «Может, если я съем одного из вас, то остальные начнут бегать быстрее». Черный ящер явно наслаждался той властью, которую он имел над всеми этими беспомощными живыми существами. Самая большая черная драконица презрительно оглядела своего собрата. Почему-то его действия показались ей недостойными уважения. Бам! Прежде чем черный дракон успел осуществить свою угрозу, тяжелый кулак красного дракона впечатался ему в макушку, заставив невольно выпустить несчастного. Вскрикнув, тот почти ударился о землю, но в мгновение ока выросшие из земли лозы в последнюю секунду подхватили его за одежду, после чего аккуратно поставили на землю. «Я говорил, что можете здесь жрать или убивать кого-либо без моего приказа», — заревел красный дракон на черного, буквально надвигаясь на поспешно отступающего ящера. «А, отвечай, нет, но я, так какого дьявола ты собирался их съесть? Или теперь ты здесь вожак? Я просто угрожал». Трусливо попытался извернуться черный, но вылетевший сбоку удар красного хвоста заставил его испуганно подпрыгнуть и сжаться под нависшим над ним Эргалором. Вот только Фрида, помня съежившегося в его когтях двоюродного дядю, было нисколько не жаль этого крылатого ублюдка. «Мне плевать, что ты хотел. Я вожак, и лишь я говорю, что мы делаем. Я решаю, кого убивать, кого запугать, а кого отпустить». С каждым предложением Эргалор с силой тыкал когтем в грудь отступающего черного. «Не ты, а я. И если ты еще раз посмеешь решать за меня, что будешь делать, то я так тебя отделаю, что ты пожалеешь, что вообще вылез из яйца». Фрида поежился от той ярости и доминирования, которое испускал красный дракон. Он без всяких сомнений унижал и втаптывал гордость черного ящера на глазах остальных. На мгновение полурослик подумал, что остальным драконам это может не понравиться, но он был шокирован, услышав фырки и насмешливые оскалы других повелителей неба. Даже золотая драконица, которые, как слышал Фрида, помогали великим героям, и та наслаждался неожиданным развлечением. С холодком Фрида понял, что он очень не хочет, чтобы драконы когда-либо обращали на него внимание. Убедившись, что он передал мысль, Аргалор позволил черному дракону сбежать. Сам же Фрида поспешно повел этого странного кобольда к их главе деревни. Последний был просто невероятно счастлив, когда узнал, что разорение их поселения откладывается. Спустя же еще десяток минут разговоров, пока удивительно разумный кобальт неторопливо опрашивал, чем знаменита их деревня, староста был поражен предложением начать поставлять корпорации Аргалориум их хлопок. Когда же Фрида и староста сообразили связь между именем дракона и ставшей довольно известной корпорацией, то всякий страх окончательно пропал, и хафлинги почувствовали вкус будущего богатства. Аргалор словно ястреб следил за разгрузкой и шляющимися вокруг драконами. Больше члены его крыла не решались создавать проблемы, но проведя с ними достаточно времени, лев уже понял, что им только дай повод попортить ему крови. Жизнь того пойманного хоббита Аргалора не сильно волновала, но он не собирался спускать остальным драконам своеволие. Малейшая слабость или упущение, и они немедленно сядут ему на шею. Кроме того, это диким детишкам Маливин было плевать на репутацию, и они могли убивать просто так. Аргалор же смотрел на куда более широкую картину, и смерть каких-то мирных жителей ему была совершенно не нужна. После произошедшего от него старались держаться подальше не только мирные жители, но и драконы, тем удивительнее, когда Аргалор заметил приближающегося к нему коротышку. «Пустынный гном», — заинтересованно отметил лев, приглядевшись к, судя по богатой одежде и отсутствию оружия, торговцу и владельцу каравана. Очевидно, судя по низкой, но в то же время широкой фигуре, это относительно молодой гном, вероятно, около 7 или 9 десятков лет. Коричневая, почти бронзовая кожа намекает, что он из халифата. Там живут большинство кланов пустынных коротышек. Интересно, что ему могло понадобиться. Вместе с гномом шла и пара одетых в расшитые золотом халаты охранников, но любому, у кого имелись глаза, было видно, что они очень бы хотели оказаться в любом другом месте, а не здесь. Но их своенравный господин решил зачем-то встретиться с большущим 8-метровым драконом, а значит, и они волей-неволей должны были это сделать. «Приветствую тебя, о великий повелитель неба», — глубоко поклонился гном, как это делают в Анхалте, а за ним последовали и загорелые охранники. «Для меня честь встретиться с еще одним драконом так далеко от моей родины. Еще одним, если изначально Аргалор испытывал лишь легкий интерес, то сейчас он был любопытен по-настоящему. Истинно так, а повелитель самого неба». Гном поднял голову и широко улыбнулся. Невольно Аргалор отметил отсутствие привычного страха в глазах гнома, что было истинной редкостью. А ведь он не врет. Он и впрямь часто общался с драконом или драконами. «Мое имя Фарн Фасих ибн Джабали, я приехал на этот континент, как член корпорации Нуршах, дабы нести славу Асимахскому халифату в любую точку Тараса. Но как в прошлом, так и сейчас, у меня в сердце есть лишь одна повелительница, которой я верно служу. И однажды, когда она удостоила недостойного меня беседы, я услышал от нее теплые слова о ее старшем брате, который всегда был для нее путеводной звездой в самую темную ночь в пустыне. Кажется, я знаю, как звали твою повелительницу», — широко оскалился Аргалор, склонив голову чуть ли не на уровень гнома. «Но если она та, о ком я думаю, то какой был ее любимый цвет?» «Это простой вопрос, а могущественный», — хитро улыбнулся молодой гном. «Конечно же, это был ярко-синий, как блеск ее прекрасной чешуи и цвет неба в самый ясный день среди песков. Как ее главный прислужник, я не могу этого не знать. А насчет старшего брата она говорила совсем другое, разве нет?» Глаза Аргалора разгорались все ярче, и Фарн немного замялся и занервничал, торопливо пытаясь найти выход, но при этом не врать. «Она и впрямь много о вас говорила, о, да знаю я, что обо мне говорила эта мерзавка», — громогласно рассмеялся Аргалор. На его морде застыла удивительно теплая усмешка. Окружающие пораженно оборачивались, чтобы увидеть его взрыв эмоций. «Ух, я ей задам за эти разговорчики. Ха-ха, будет знать, как обсуждать старшего брата за его спиной». Фарн лишь облегченно выдохнул и тоже улыбнулся. Фасих изрядно рисковал, когда подходил к этому страшному и неизвестному дракону, но когда он услышал имя Аргалор, то понял, что если он угадал, то этот шанс ни в коем случае нельзя упустить. «Эй, все!» — взревел красный дракон, оборачиваясь к кораблю, где мастера уже старательно чинили все мелкие неисправности, возникшие за время полета. «Сегодня я встретил главного прислужника моей глупой младшей сестры, а значит, мы празднуем. Кшас, Прикажи выкатить половину бочек, все равно, когда мы победим, то возьмем алкоголь у великанов. Да и место под великанское золото тоже надо будет освободить. Слушаюсь, повелитель, кивнул темный эльф и теперь уже сам закричал. Слышали слова нашего господина, моллюски? Сегодня мы празднуем, русалку мне в жены. Да, одобрительный рев команды был ответом, и разгрузка пошла в несколько раз быстрее. Очень скоро при свете ночных костров дракона и свободная часть экипаж принялась споро уничтожать запасы алкоголя. Сам же лев вместе с Фарном тихо общались тет-а-тет. Значит, моя милая и слишком для своего блага умная сестра стала королевой разбойников. Рассказ пустынного гнома пестрел множеством цветистых описаний и аллегорий, которые так любили в Анхалте, но Эргалор был не против, ведь это добавляло истории изюминку. Ха-ха-ха, какое забавное прозвище. Так и есть, господин, имя моей повелительницы гремело по всей пустыне Ахары, второй по величине пустыни славного Анхалта. Ни один караванщик или путешественник не смел противиться ее воле, если не хотели отведать сабель ее людей или грома ее выдоха, и были вынуждены раскрывать мошну и высыпать дрожащей рукой свои золотые динарии. «Моя школа», — гордо кивнул Эргалор, — «эх, как сейчас помню мои ей уроки. Воистину, когда твой ученик делает первые, пусть и неловкие шаги, это стоит многого». Глядя на пустившегося в воспоминания красного ящера, Фарн мудро решил не говорить, что у его госпожи может быть немного иной взгляд на эту ситуацию и причины ее успехов. Невольно глаза главного прислужника синей драконицы встретились с вертикальными зрачками главного прислужника красного повелителя неба, и оба прислужника разом почувствовали глубокое единение мыслей и чувств. Фарн уважительно склонил голову перед Осириусом, а последний незамедлительно ответил ему тем же. «Я понимаю твою боль, брат-прислужник», — одним своим видом говорил Осириус. «Крепись, брат-прислужник, это то бремя, которое мы выбрали для себя сами», — молчаливо ответил покачиванием головы Фарн. «Этот тайный ментальный диалог, который не смогла бы почувствовать даже самая мощная магия, был прерогативой исключительно самых главных драконьих прислужников, вынужденных работать со всем тем дерьмом, которое в них бросит их грозные, но, откровенно говоря, сумасшедшие повелители». Глава 8. «Так что ты здесь забыл, главный прислужник моей сестры?» — отвлекся от воспоминаний Эргалор, наконец заметив несоответствие. «Кроме того, разве главной прислужницей не должна быть та змея-людка, которую дала ей моя мать? Как ее там звали? Канни? Касси? Господин?» Фарн с мольбой взглянул на Осириуса, прося отвлечь Эргалора, но тот сделал выражение морды, говорящее: «Ты сам ввязался в это дело, сам и выбирайся». Пустынный гном вздохнул, после чего мстительно улыбнулся. «Моя повелительница решила, что одного главного прислужника ей недостаточно. Что за бред?» — ахнул возмущенный до глубины души Эргалор. «У драконов всегда только один главный прислужник. Даже в имени заключен весь смысл. Как может быть два главных прислужника, если ни один из них не будет знать, кто главнее?» «Именно так и подумала ваша многоуважаемая сестра, господин», — Фарн бросил на Осириуса предвкушающий взгляд, и кобальт внезапно насторожился. Повелительница Римат решила, что у нее будет несколько претендентов на главного прислужника, и только она решает, кто и в какой момент находится на самой вершине. Это позволило чередовать нас и награждать в зависимости от наших достижений. Глаза Осириуса чуть ли не вспыхнули огнем ярости, почти не уступающим его повелителю. Кобальт наконец понял, какую месть задумал этот наглый гном. «Воистину, — решил Осириус, — гномий народ самый паскудный народ из всех. В конце концов, их противостояние с Таретом Варбелтом не даст соврать». И стоило Осириусу познакомиться с еще одним гномом, как тот тут же делает им всем такую подлянку. «Какая интересная идея», — заинтересованно протянул красный дракон, заставив бедного кобольда аж затаить дыхание. «Но все же слишком инновационное. В этом деле я предпочитаю более традиционный метод со сжиганием слишком сильно проштрафившегося прислужника и нахождением нового». Только-только облегченно выдохнувший Осириус чуть не подавился от намекающего взгляда своего повелителя. «Ты так и не ответил о причинах своего здесь появления», — быстро сориентировался Осириус, переключая внимание Эргалора на ранее заданный вопрос. «Ах, это, ха-ха». Фарн замялся, явно раздумывая, стоит ли ему говорить правду, но все же, судя по ставшему решительным выражению лица, таки решился. «Госпожа Римат послала меня заключить некоторые соглашения с гномпромом». Все подслушивающие этот разговор замерли, пока Эргалор молча смотрел на отважившегося ему сказать нечто подобное гнома. «И почему моя родная сестра решила торговать с моими врагами, а не со мной?» Обманчиво спокойно поинтересовался Эргалор, и Осириус начал делать Фарну быстрые знаки отвечать как можно скорее, ведь иначе он может и не успеть. «Господин», — Фарн сжал внутри себя весь страх и бесстрашно взглянул прямо в глаза нависшему над ним повелителю неба. «Позвольте мне говорить честно,